Глава 92. Левелин. Портниха пришла к середине дня, получая личный приказ от Его Величества к завтрашнему вечеру подогнать наряд под мою фигуру. Платье неземной красоты поражало своим великолепием, от него захватывало дух. Стоя в этом произведении искусства перед зеркалом, не могла не любоваться его изысканностью. Пока тучная женщина с забавной прической кружила вокруг меня пчелкой, подтягивая и поправляя непослушные складки. Матушка Азазеля оказалась немного выше, да и в груди наряд казался чуть свободным, поэтому хозяйке нитей и иголок было чем заняться. Весь день прошел в суетливой подготовке, в течение которой мой непоседливый Сид пытался пробраться в спальню, из которой сделали временную мастерскую. Вот только приходилось разворачивать его еще на входе. Воодушевленный новым шагом в наших отношениях, этот наглец не упускал возможности затащить меня за ширму, совершенно не стесняясь посмеивающейся над нами портнихи. И лишь вечером, когда наряд был почти готов, подчеркивая каждое достоинство моего нового тела, я вошла в обеденный зал, наблюдая компанию из 4 мужчин. В душе разлилось тепло. Смотря на короля Альхирона, влиятельного, сильного правителя, не смогла оттолкнуть накатившую грусть. Столько одиночества, столько разрушенных надежд и невысказанных желаний осталось за его спиной. Но вот сейчас он сидел рядом с сыном, не смея оторвать от него глаз. Губы монарха изгибались в улыбке, за которой скрывалось так много слов. А Азазель, вдруг оказавшийся на его пороге, стал лучом света, тем, кто принес в этот мрачный холодный замок тепло и веру в лучшее будущее. «А вот и наша Леви пришла», — первым заметил мое появление Тессон. «Повелительница булавок тебя, наконец, отпустила?» «Побольше уважения», — улыбнулась я. Между прочим, бедная женщина целый день работала, не поднимая головы. «Обещаю, дитя, ее не обидят», — улыбнулся монарх. «К тому же будет хорошо, если она займется подготовкой свадебного наряда». Клянусь, в этот момент я услышала, как челюсти двух сидов со звоном упали на стол, а меня словно жаром окатило. «Хм, отец», — с трудом пряча улыбку, прошептал Азазель. «Мы решили отложить эту тему до момента, когда Стефан Аберон уйдет в историю». «О-о-о», — округлил глаза монарх, неловко кашлянув. «Ну вот, старый поспешил. Я просто слышал сплетни служанок. Хм, впрочем, неважно. В таком случае буду ждать новостей. Леви, милая, ну чего ты встала в дверях? Иди к нам». Вечер выдался потрясающим, дарящим тепло и умиротворение. Лишь одной фразой Его Величество обмолвился, уверяя, что стража еще утром отправилась за лордом Карлтоном и к завтрашнему вечеру должна привести его на праздник, где решится судьба заговорщиков. Ночью Азазель вновь отказался покидать мою спальню и кровать, смущая камеристку, которая в этот раз хотя бы не впала в панику, принимая факт присутствия этого обнаглевшего джентльмена. И вот я стояла перед зеркалом, смотря на свое отражение. Волшебной красоты платье идеально подчеркивало фигуру, не спадало к самому полу. Прозрачные камни переливались в последних лучах заходящего солнца, отражая радужные блики по стенам. Рыжие волосы струились по спине и плечам. Камила не стала их заплетать, лишь придала форму, подчеркивая естественную красоту. Светлую кожу тронул легкий, едва заметный макияж, скрывающий последствия двух бессонных ночей. «Ты невероятна!» Подойдя ко мне сзади, Азазель скользнул руками на талию, прижимаясь грудью к моей спине. «Восхитительно!» «Сам ведь знаешь, это не совсем я», — пожала плечами с грустью, смотря на черты, к которым уже успела привыкнуть. «Теперь ты», — поцеловал меня в висок мужчина. «Пути назад нет. Я не отпущу тебя. Придется терпеть мое присутствие вечность. Буду ходить следом, потерянным щенком». «Как самокритично!» — хохотнула в ответ, откидываясь на любимого. В объятиях Азазеля было комфортно, невероятно хорошо. Волнение, что съедало меня с самого утра, понемногу отступало, позволяя вздохнуть полной грудью. Гости с вечера начали прибывать. Полчаса назад отец предупредил, что Стефан здесь. Кстати, Ванесса Ремар тоже явилась с родителями, — хмыкнул мой Сид. «Все ли пройдет гладко? Я немного боюсь», — прикусила губу, пытаясь справиться с напряжением. «Леви!» — резко крутанул меня в руках мужчина, даря полной решимости взгляд. «У этих мразей нет ни единого шанса. На нашей стороне король Альхерона. Я скоро стану наследным принцем. А если что-то пойдет не так, переверну все мозги с ног на голову. Никто больше тебя не обидит. Пусть только попробуют. И остаток жизни будут пускать слюни и ходить под себя. Прошу прощения за подробности». «Я люблю тебя», — только и смогла произнести, прижимаясь к своему остроухому балагуру. «Тогда поверь в меня», — обнимая, опустил он подбородок мне на макушку. «Все пройдет наилучшим образом. А теперь, моя леди, дай своему спутнику немного времени. Я подготовлюсь и вернусь, и да начнется веселье».